Глава 14. «Ой, пропустите меня, пожалуйста!» Пищу. Думала, что Самарин меня подкараулил, но когда подняла глаза, то поняла, что это посторонний мужчина. Здоровенный до ужаса. «Куда ты, цыпа?» «Какая я вам цыпа?» Обмираю. «Мы знакомы?» «Видел, как ты жопой вертела. Понравилась ты мне. Тот хахаль-трахаль», указывает квадратным подбородком на Сергея. «С тобой? Пропустите меня!» Нет смысла даже разговаривать с этим грубияном. «Пошли потанцуем!» Здоровяк кладет мне ладонь на задницу и грубо сжимает. Я взвизгиваю и машу руками, как ветряная мельница. «Руки убрал от нее!» Сквозь громкую музыку прорывается грозный рык. Макар Романович, в отличие от Сергея, не стал смотреть, как ко мне пристает незнакомец, и решил за меня вписаться. «А ты кто такой будешь?» Бычица горилла. «Эта девочка моя», — заявляет босс, и по моим венам струится сладкая патока. «Как он это сказал, а?» «Твоя? А что ж она с другим плясала?» «С кем хочет, с тем и танцует». «Со мной хочет», — нагло заявляет приставала, и я судорожно мотаю головой. «Видишь, не хочет», — говорит босс. «Неприятностей не хватает тебе, мужик?» «А тебе?» — парирует сам-сам. «Пошли поговорим». Цедит здоровяк. «Мамочки, драка намечается. Мне страшно за босса, потому что этот приставало выглядит гораздо здоровее его. А вдруг он какой-нибудь мастер спорта? Ой, мамочки!» «Макар Романович, не надо!» Висну у него на руке. «Все будет хорошо, Александра. Иди за стол». «Он вас побьет». «Слишком высокого ты о нем мнения», усмехается он. «Ну или обо мне худого». «Хватит вам шушукаться», поторапливает мужик. «Идешь или зассал?» «А можно я пойду с вами?» Напрашиваюсь. «Да уж, смотреть, как моего босса будут убивать, ну такое себе. Лучше и вправду сесть за стол и молиться за Самарина всем богам. Еще 10 минут назад я его ненавидела, а теперь боюсь за него, как за родного. Ведь он сцепился с этим громилой из-за меня. А мог бы, как Сергей, просто постоять в сторонке». «Иди за стол!» рявкает сам-сам. И, толкнув приставалу в плечо, идет к выходу. «Боже, я сейчас себе все ногти изгрызу. Что не так долго? Может быть, вызвать скорую? И полицию? У Самарина здоровье хромает, и он не такой сильный, как его оппонент. Ему конец. Нет, я не хочу, чтобы он пострадал за меня. И кулаки у громилы ужасно огромные. Я сойду с ума сейчас. Пойду посмотрю». Выхожу на улицу и вижу такую картину. Громилу уводят под руки 2 самурая, а мой босс стоит и растирает сбитые костяшки пальцев. «Как он это сделал?» «А ты думала, я дохляк-сердечник?» — усмехается сам-сам. «Я за вас волновалась», — неожиданно признаюсь. «Победителю полагается поцелуй». «Ну вот еще». «Я спас тебя». Его брови возмущенно взлетают вверх. «Так что целуй давай», — подставляет колючую щеку. «С этим не поспоришь. Если бы не Самарин, мне бы не удалось так быстро избавиться от здоровяка». Приподнимаюсь на цыпочки и чмокаю босса в ухо. «Спасибо вам. Я лучше пойду домой. Передавайте имениннику самые наилучшие пожелания». «Стоять!» — потирает ухо, в котором явно сейчас звенит от моего чмока. «Пешком, что ли, пойдешь?» «Нет, я сейчас позвоню кое-кому. Меня заберут». «Ясно», — крякает. «Передавай наилучшие пожелания владельцу Фольксвагена». «Все непременно передам». Он бесится? Думает, что при наличии парня я бы пошла в клуб? Совсем с ума сбрендил. Самарин возвращается в здание, а я звоню дедушке. Он оказывается не слишком далеко от центра и обещает забрать меня через 10 минут. Стою, жду. Ну и вечерок. Завтра, к счастью, выходной. После такого отдыха мне полагается еще один отдых. Говорила мне мама, не ходи по клубам. Ей виднее, что в них творится, черти чё, раз родила меня в 16. Дедушка приезжает через 7 минут. Сажусь в фольц и равнодушно смотрю в окно. «Как оторвалась, Санька?» «Не спрашивай». «Обидел, что ли, кто?» Сурово сдвигает брови. «Нет, наоборот, защитили». «Имя победителя?» «Оно тебе все равно ни о чем не скажет». «Скажи все равно, хочу знать». Вздыхаю тяжко и говорю. «Самарин Макар Романович». Дедушка так резко тормозит на пустой дороге, что я по инерции дергаюсь вперед. «Эй, ты чего?» – спрашиваю удивленно. Все с Шурочкой понятно. Выбирает, перебирает парней. С одним катается, а с другим в клуб идет. А мне шиш с маслом. Обломись, Самарин. Хотя ты сам говорил, что тебе не положена хорошая девочка. А хорошая лишу. Вот в чем вопрос. Ой, все, выпей и заткнись. Не хочу больше ничего. Домой, спать. Одному. Вызываю мотор, прощаюсь с пацанами. Как раз, когда вышел из клуба, увидел, как Шу садится в уже знакомый мне Фольц. «Давай, бля, удачи. Приятно покататься в ночи, стерва». Жаль, стекла тонированы, и не видно водятла. Что-то мне подсказывает, что он мужик в возрасте. Может быть, даже женат, раз отпускает свою девушку по клубам. Свободные отношения, типа. Мода, мать ее, итить. Справедливо-то как, а? Я за нее кулаки бью, а этот перец ее увозит. И все, чего мне досталось, это издевательский поцелуй в ушную раковину. Она меня ненавидит. Из-за того вечера, да. Вопреки убеждениям Шурочки, мы тогда отмечали не 8 марта, а мою выписку из больницы. И то, что вообще живой выбрался из той передряги. По неизвестной мне причине убийца меня не добил. Мы смотрели друг другу в глаза, и он целился пушкой в мою башку, но не выстрелил. Зачем меня убирать? Ведь заказ был на другого человека. Я всего лишь охранял клиента и даже пулю первым принял. Киллер был в балаклаве, так что его лица я не видел, только глаза. Узкие, черные, острые. Алкоголя было слишком много на выписку, потому что я использовал его в качестве обезболивающего. Поэтому и вел себя как скотина, что уж там. Хотелось отметить жизнь и цинично поиметь всех баб, которые были в ресторане, только ради того, чтобы почувствовать себя живым. Казалось, на том асфальте, где мы лежали с Судзуки-саном, истекающей кровью, умерла часть меня. И Алекса заставляет меня чувствовать себя живым через свою дерзость и непокорность. И я постараюсь сохранить это чувство как можно дольше. Короче, сверну в бараний рог эту Шурочку и... сладко поимею. Всему свое время. Как говорил мой покойный друг Судзуки-сан, подумав, решайся, а решившись, не думай. И не сы.